У бабушки мелькает вполне обоснованная мысль о том, что пока ее не было дома, внук, переутомившись во время поиска вклада, сошел с ума. «Сейчас не время для игр, Артур», — укоризненно говорит она. «Положи листок на место и посиди спокойно». Мальчик обиделся. Глаза его наполнились слезами. «Ты совсем не веришь в клад? Считаешь, что дедушка все выдумал?» Бабушка ласково обнимает внука за плечи. «Артур, ты уже большой. Неужели ты всерьез веришь в крохотных человечков, живущих в саду? Человечков, которые только и ждут, когда ты явишься к ним за мешком рубинов?» При слове «рубины» антиквар оборачивается. Он похож на лиса, почуявшего запах курятины. «Простите, вы что-то сказали?» «Так, ничего. Я разговаривала с внуком», — отвечает бабушка. Антиквар продолжает осмотр кабинета. Однако слово «рубины» не выходит у него из головы. «Если у вас имеются драгоценности», — начинает он, — «мы, разумеется, готовы оценить». «К несчастью, драгоценности не предвидится», — тоном, не позволяющим усомниться в ее правдивости, отвечает бабушка и, обращаясь уже к Артуру, добавляет. «Послушай, положи, наконец, рисунок на место и побыстрее!» Мальчик с видимой неохотой исполняет приказ бабушки, пока антиквар читает лозунг, натянутый над письменным столом наподобие рекламной растяжки. Слова «одни» скрывают часто слова «другие». Вильям Ше. Кажется, антиквара эта надпись позабавила. «Ше. Это Шопенгауэр?» — простодушно спрашивает он. «Нет. Ше — это Шекспир. Вильям Шекспир», — отвечает бабушка. В голове у Артура что-то щелкает, и он, вытащив только что вложенный в книгу листок, перечитывает фразу. «Кто захочет отправиться в страну мини-путов, тот доверится Шекспиру». «Разве?» — недоверчиво тянет антиквар. «Ну да все равно. Это почти одно и то же». Бабушка укоризненно смотрит на него. «Конечно, ведь вы ошиблись всего на 200 лет». «Да, как быстро летит время!» — восклицает антиквар, пытаясь скрыть свое невежество за неуклюжей шуткой. «Вы правы. Время летит очень быстро, поэтому поторопитесь и выбирайте, пока я не передумала», — сурово отвечает бабушка. «Мы забираем все», — говорит антиквар грузчикам. Бабушка утратила дар речи. Артур потихоньку засовывает листок в задний карман брюк. «Погоди, погоди, малыш! Не надо жульничать!» — с улыбкой инквизитора произносит антиквар. «Я же сказал! Мы забираем все!» Артур неохотно вытаскивает листок и протягивает его антиквару. Тот моментально опускает его в собственный карман. «Вот и хорошо, малыш!» — удовлетворенно говорит антиквар, поглаживая мальчика по голове. Грузчики приступили к своим обязанностям. Мебель и все остальное исчезает с поистине ужасающей быстротой. Бабушка смотрит, как уносит память о ее юности, и глаза ее предательски поблескивают. Так бывает во время лесного пожара, когда дым стелится во все стороны, и на глаза невольно наворачиваются слезы. Один из толстяков, грузчиков, хватает портрет Арчибальда. Бабушка бросается ему наперерез и, ухватив раму, за угол заявляет: «Нет, только не это!» Не выпуская из рук добычи, здоровяк заявляет: «Вы же слышали, все!» Бабушка повышает голос: «А я вам говорю, все, кроме портрета моего мужа!» Не ожидая со стороны почтенной старушки такого напора, грузчик вопросительно смотрит на антиквара, но тот предпочитает пойти на уступки. «Симон, верни на место супруга, мадам! Он тебе ничего не сделал!» — шутливо бросает он. «Простите его, сударыня, к сожалению, его физические способности обратно пропорциональны его способностям умственным». И, забрав портрет у грузчика, торговец возвращает его бабушке. «Вот, держите, мадам, подарок от фирмы», — нагло заявляет он. Тем временем